не может. Пациент торопится в ад. Ага. Вот так будет брыкаться и биться, попросту вставь ему кляп. Сильней свяжи его, вкали что-нибудь ото сна. Неважно, что, че ему надо, он и сам не знает. Никто не хватится, не будет искать его труп. Никто не будет проверять и вдаваться в детали. Давай загуглим, как лечить его страшный недуг. Разряд, разряд, мы его потеряли. Скорая помощь, Господь, сиреной ключ на старт. Моя скорая помощь, подрезая машины, сбивая прохожих, мчится по встречке наугад. Моя скорая помощь медлить не может. Пациент торопится в ад. Мне кажется, я заблудился нахуй. Ваш компас лучше налейте мне виски. Я бы ушел, не попрощавшись, но увы, с моим-то английским. В общем, goodbye everybody and let's fuck the system. Меня ждет забег по лестницам на костылях. В доме терпимости к моим сногсшибательным бредням. Меня там проститутки байками повеселят. И споет, что чемпионом и усатый Фредди. И может, снова стану радостным и беззаботным. А вдруг хотя бы на секунду я обо всем забуду. Я выкручу все лампочки, заколочу все окна, чтобы больше никогда не наступило утро. И мне вряд ли поможет вызов всех неотложек. Я знаю больше любого врача. Мне нужен штопор и ножик, немножко белых дорожек. Лечиться лучше всегда натощак.